Суббота. 2 февраля 2008 года. День выдался солнечный, почти теплый, так что мы доехали на метро до самой Темзы и гуляли по южной набережной до полного изнеможения. Когда силы у нас кончились, мы нашли уличное кафе напротив галереи Тейт и выпили чая, греясь на солнышке. В воздухе пахло приближающейся весной. «Когда мы стояли около больницы, я увидела знакомое лицо», — сказала я. «Неужели Ли?» «Нет. Ее зовут Сильвия». Стюарт потер замерзшие руки и спрятал их в карманы куртки. «А кто такая эта Сильвия?» С самого четверга я обдумывала, как рассказать ему про Сильвию. В Ланкастере она была моей лучшей подругой. Потом она получила работу в Лондоне и уехала. «И ты больше с ней не общалась?» Я медленно покачала головой. «Не совсем так. Я пыталась рассказывать ей о наших с Ли проблемах, но она мне не верила. А мне так нужна была ее помощь. Не знаю, почему она решила поверить ему, а не мне. В общем, я обиделась и перестала звонить ей». Стюарт молчал, ожидая продолжения. Он поставил чашку на стол. Белесый пар потянулся кверху, свиваясь в изящное кольцо. «А еще я думала о том, что ты мне сказал тогда». «О чем?» «Ну, о поцелуе». «А, — сказал Стюарт. А я решил, что ты меня не слушала». «Нет, я просто удивилась. Мне казалось, я тебя не очень-то интересую». Он смущенно хохотнул. «Ну, значит, я умею скрывать свои чувства лучше, чем думал». Последовала пауза. Я не знал, что сказать. «Эй!» — успокоил меня Стюарт. «Не волнуйся. Все нормально. Я знаю. У тебя сейчас очень сложное время. Я бы не хотел лишиться твоей дружбы. Давай просто дружить, если хочешь». «Не в тебе дело», — сказала я. «Мне надо кое о чем тебе рассказать. Я хочу, чтобы ты знал, через что мне пришлось пройти. Тогда ты действительно поймешь, как ты ко мне относишься. Что, прямо сейчас будешь рассказывать?» «Да. На улице мне будет легче держать себя в руках, не разрыдаться. Все-таки люди вокруг неудобно». «Тогда давай рассказывай». «Вообще-то это не очень приятно». «Я понимаю». Я глубоко вздохнула. «Ну так вот, Ли был порою очень жестоким. И чем дальше, тем страшнее. Бил меня. И в конце концов вообще чуть не убил». Стюарт помолчал, посмотрел на меня, на свои руки, потом снова на меня. «Кто-то тебя нашел?» «Соседка. Бедная. Для нее это был настоящий шок». «Мне так жаль», — тихо сказал он. «Так жаль, что тебе пришлось пройти через все это». «Когда все случилось, я была беременна, но не знала об этом», — сказала я. «Я потеряла ребенка. Это мне потом в больнице сказали». «И что, вряд ли я снова смогу забеременеть». Стюарт отвернулся. Я заметила слезы на его глазах и накрыла его руку своей. «Не расстраивайся, не надо, прошу тебя». «Я рассказал это вовсе не для того, чтобы тебя разжалобить». Он молча обнял меня, прижал к груди. Так мы просидели несколько минут. «Знаешь, что было самым ужасным?» — тихо спросила я, высвобождаясь из его объятий. «Не состояние полной беспомощности. Не побои. Не боль и даже не постоянное насилие. Нет, самое страшное, что потом никто мне не верил. Никто не поверил в то, что произошло на самом деле. Даже моя лучшая подруга». Я выпрямилась и обвела взглядом реку и плывущую по ней баржу. «Я должна знать, что ты мне веришь, Стюарт. Мне это нужно больше, чего бы то ни было. Я верю тебе!» — воскликнул он. «И всегда буду верить». Стюарт вытер пальцами слезы и наклонился, чтобы поцеловать меня. Но я приложила пальцы к его губам. «Подожди», — сказала я. «Сначала обдумай то, что я тебе рассказала». Он согласно кивнул. «Хорошо». Мы поднялись и побрели в сторону моста Ватерлоо. «А почему она тебе не поверила?» — спросил он. «Что-то она не слишком тянет на лучшую подругу. Наверное, дело не в ней. Это Ли. Он умел быть необыкновенно обаятельным. Сумел очаровать практически всех моих подруг. Они думали, что я неблагодарная сучка, что он просто не в состоянии делать то, о чем я им рассказывала». Он стал общаться с ними за моей спиной. Рассказывал, что у меня проблемы с психикой, что я способна сама причинить себе вред. Я и оглянуться не успела, как все мои друзья узнали, что я психопатка, склонная к самоистязанию. В нескольких метрах от нас маленький мальчик, бежавший вслед за старшим братом, споткнулся и растянулся на асфальте. Малыш не успел ничего сообразить. Юная мать, совсем девочка, быстро подхватила его, потерла коленки, подула на них и снова поставила сыночка на ноги. «Так значит, ты увидела ее? Эту Сильвию?» «Да». Она ехала на автобусе в южную сторону, на верхнем этаже. «А она тебя видела?» «Смотрела на меня». «Это точно». «Не знаю, узнала ли». «Это тебя расстроило?» «Что, увидела ее?» «Не знаю, наверное, нет. Просто меня ошарашил тот факт, что мы можем запросто встретиться с ней на улице. Конечно, я знаю, что она живет где-то в Лондоне, но все равно...» Мы почти дошли до метро. «Знаешь, давай поедем домой», — предложил Стюарт, заключая меня в объятия. «Мне самой ничего другого и не хотелось».